Король Титоутис XI вел свое войско на сражение с Шилаа, искаженными хаосом тварями, порожденными мертвым миром. Демоны сразу начали сеять смерть и разрушение на территории Нортонского королевства, люди гибли и продолжают гибнуть целыми городами от жутких болезней. Тит вспомнил, как осматривал разоренную деревню. Выжившая девушка рассказала, как демоны в обличии людей сжигали дома, убивали всех, кого видели. Закончив, пришлые уехали на своих дымящих зверях. Последнюю декаду искаженные зверствуют с небывалой жестокостью, в живых редко кто остается. Целые города перестают существовать, святыни оскверняются. Предыдущие битвы бесславно проиграны, убиты тысячи воинов. Демоны даже не вступали в ближнюю схватку, их оружие бьет намного дальше, чем лук или магия. Обычные солдаты гибли еще до вступления в бой от металлических наконечников, пробивающих даже зачарованный доспех. Скоро предстоит решающая схватка с искаженными, которая должна закончиться победой нортонцев. Со всех окраин королевства собрано 8000 сильнейших магов из разных ковинов, гильдий, орденов. Обычные солдаты, коих около 20 тысяч, выступит в качестве поддержки. Жалко, конечно, бросать в бой простых людей, их, уверен Тит, погибнет немало. Большинство никогда не вернется домой. На кону слишком многое. Поражение будет означать конец Нортонии. Королевство останется без армии. Тит и так сильно рискует, отведя армию от южных рубежей. Проклятые могут ударить в любой момент. Порождение тьмы последнее время никак себя не проявляли. Копит силы для нового нашествия. Сейчас нортонская армия марширует по ныне заброшенному лесному тракту к гнезду демонов, откуда те совершают набеги. Обнаружить Шилаа помогла посланница, облетавшая земли Нортонии, на Куракасе. Хоть какая-то польза от небесной есть. Она, кстати, собралась наблюдать за ходом битвы издалека. Почему наместник сам не наберется мужества сразиться с Шилаа собственноручно, ведь полубог в сотни раз сильнее самого могущественного смертного. Тит по возможности всегда старался отбрасывать еретические мысли, но избавиться от них до конца не получается. Разум подсказывает, что люди выступают в роли расходного материала, который не очень-то и жалко. Алов, прикажи выслать передовые дозоры, нужно окончательно убедиться, правильный ли путь мы держим. Войско пусть немного передохнет перед битвой. Да, ваша милость. Отправленные на разведку солдаты доложили о небольшой крепости Шилаа, построенной вблизи вымершей деревни. После короткого привала армия начала продвигаться через лес, все ближе и ближе к границе, где дуновения ветров магии ослабевают настолько, что находиться там долгое время очень опасно. Маги разделились на группы по 20 человек, шли медленно, истинным зрением проверяя землю под ногами, искаженные могли закопать там разрывающиеся ловушки. Тит и его воеводы хорошо осведомлены о коварствах чужаков. Твари, обитающие в лесу, убегали, едва завидев нортонцев. Еще бы, с таким количеством магов не станут связываться даже мантикоры. Атака на Шилаа должна произойти внезапно, поэтому войско двигалось через лес, резко свернув с тракта. Вот настал и решающий момент. Среди деревьев за вырубленной просекой виднеется крепость демонов. Да и крепостью их лагерь не назовешь. Невысокая стена, нелепо обмотанная тонкими веревками. Король ожидал увидеть мощные укрепления, но никак не это. Гляди, Элов, они даже стену нормальную построить не смогли, и караульных нету. Ваша милость, а если они подготовили засаду, хотят заманить нас и ударить в неожиданный момент? Маги говорили, что демонов и их коварство нельзя засечь истинным взором. Может, нам стоит немного понаблюдать? Никакого ожидания. Мы и так ждали слишком долго. Начинаем атаку. Нортонцы в атаку. За богов и короля. Победа или смерть. Одни маги развернули над отрядами щиты, другие готовились применить самые сильные заклинания, которые только есть. Тит решил не чураться и запрещенной во всех мирах высшей некромантии. Плевать на запреты, родное королевство превыше всего. Алов оказался прав. Тит поспешил, приказав начать атаку. Едва нортонцы вышли из зарослей, со стороны крепости послышались громкие хлопки и грохот. Искаженные поджидали нортонцев. Невидимая смерть полетела в сторону магов, землю будто начали вспахивать невидимым плугом. На щитах расходились волны от попаданий кусков металла. Когда же защита истощается, ничего больше не мешает наконечникам впиваться в хрупкую человеческую плоть. Король шел в атаку в первых рядах, как самый сильный из магов. Демоническое оружие пока не смогло пробить щит. Надо только подойти ближе и устроить пришлым настоящую бойню, какую они учинили с мирными крестьянами. Тит старался отстраниться от происходящего кошмара. Сраженные металлическими кусками солдаты падали на землю и больше не вставали, целители не успеют всем помочь. Вскоре к свистящим вокруг наконечникам, мелькающим красным росчерком, добавились еще ужасы в виде беспорядочно возникающих разрывов. Сначала слышен свист, затем, спустя один удар сердца, земля вздымается ввысь, обязательно унося чью-то жизнь. Вперед, не отступать, боги защитят нас. Маг из соседнего отряда вдруг рухнул подкошенный, верхней части головы у него не было, закончились силы удерживать щит. Атаки боевыми заклятиями не приносили ощутимого результата, демоны продолжали сопротивляться. Струи пламени не доставали до укрывшихся за стеной отродий, огненные шары не могли пробить брешь в укреплениях. Прошли только половину расстояния до крепости, как в рядах королевского войска вновь начались разрывы, похожие на разрывы огненных шаров, только не такие, как прежде, более слабые и без свиста. Людей калечило, разрывало на части демоническое колдовство. Магическая защита пала. Тит взял в руки свой медальон, начал взывать к спящей внутри силе. Волна смерти прошла сквозь ряды демонов, на ее пути пожухла трава, но вопреки всему оборонявшиеся продолжают сопротивление. Если заточенная внутри медальона смерть бесполезна, тогда вообще непонятно, как сражаться с искаженными. В рядах войска поднялась паника, причина – появившиеся на поле демонические твари с горбами на спинах, из своих железных труб десятками убивали людей, извергая гром и дым. Выстрел этих коробок запросто прошибал магические щиты, заодно убивая всех, кто под ними находится. Взор показал, что у ползуна огненное сердце, огромной мощи, заключенной в звере, не дает вырваться наружу металлический панцирь. Тит толком не успел понять, что произошло. Под ногами произошел сильный разрыв, конечности оторвало по самое бедро. Короля подбросило высоко вверх, и он отлетел на несколько шагов. Рядом лежали изуродованные остатки других тел. Сознание стремительно погружалось в темноту. Тит воспрепятствовал этому, сосредоточился на ноге, притупил боль, ослабил шок. Надо попытаться остановить кровь, не то смерти от кровопотери не избежать. Недаром с детства его обучали искусству владения над собственным телом. Атака провалилась, демоны оказались готовы дать мощный отпор. Раненого короля оттащили в лес под прикрытием нескольких магов. Целитель помог остановить кровь и немного залечил рану, но вернуть ноги в кратчайший срок невозможно. Тит теперь надолго останется калекой. Сейчас войско находилось в нескольких лигах от крепости демонов, разбило лагерь в лесу. Чародеи пополняли свои силы, целители лечили раненых. В шатер короля зашел его военный советник, Алафургардский. «Ваша милость, рад, что вы остались живым. Какие будут приказания? Прежде скажи, сколько мы потеряли людей и можем ли мы снова ударить? Мы потеряли около 200 или 300 магов, 400 неодаренных. Сколько убито демонов, сложно сказать, прорваться к их укреплениям не удалось. Алаф, теперь ты возглавишь битву. Ты должен победить любой ценой, слышишь, любой ценой, иначе королевство обречено. Ваша милость, можете положиться на меня, я добуду победу, даже ценой собственной жизни. Искаженные будут изгнаны, а теперь иди и пусть боги помогут тебе. Вы проиграли». Бесцеремонно зашла в шатер посланница, кого-нибудь другого за такую выходку выпороли или вовсе казнили, смотря каких кровей человек. Слуги небес же неприкосновенны. Проиграна битва. «Не война, это не конец», — возразил король. «Ответственность лежит целиком на вас, Тит, и ваших советниках», — Ишта грозно посмотрела на Элофа. «Если бы вы действовали решительнее, такого бы не произошло. Теперь же, когда искаженные скопили силы, одолеть их будет гораздо труднее. Прошу вас, посланница, дайте нам выполнить свой долг», — решил вмешаться Элоф. «Его милость серьезно пострадал, командование армией перешло ко мне. Не подведите, в противном случае предстанете перед наместником. Кстати, его величество серьезно пострадал, лишился обеих ног. Вот почему он такой бледный». Посланница мельком оглядела укрытого лечебным покрывалом короля. Алаф вышел из королевского шатра с мрачными мыслями: с одной стороны враг, которого не знала история, с другой – посланница. В любой момент она может натравить на нортанцев небесную стражу, жуткие создания. «Господин», подбежал к Алафу солдат, «мы поймали демона в лесу, сотник приказал позвать вас». Шилаа оказался избитым и связанным, на вид очень похож на человека, правда кожа очень светлая, почти как у альвов. На нем одета нелепая одежда из обрезков зеленой ткани, хотя придумано хитро. Среди зарослей можно запросто спрятаться, можно находиться рядом и не заметить. Это и есть ваш демон, как его поймали. В лесу отродья напали на отряд магов, семерых убили из этого громобоя. Мы организовали погоню за ними, одного убили, а этого взяли живьем. Вот его оружие. Алаф осмотрел оружие, вроде магического посоха, сделанного из металла и еще чего-то. Тяжелое оружие, с таким трудно передвигаться. Помимо грохочущей палки у него нашли много непонятных вещей. Разбираться в них не было желания, вдруг они заколдованы, хотя враждебной магии не ощущается. Алаф осмотрел демона истинным зрением, позволяющим видеть не только привычную часть мира, но и ее магическую составляющую. Взором владеют многие люди и без магических сил. Духовного света, фантомного тела, у демона вообще не оказалось. За счет чего существует этот бездушный кусок мяса непонятно, жалко, нет времени разобраться. Хаос породил нечто новое, чрезвычайно опасное. Нынешний враг не обладает слишком отталкивающей внешностью, зато использует какой-то непостижимый вид магии, которая невидима для нормальных одаренных. Не почувствуешь, пока не испытаешь на себе действия нечистого колдовства. Первый советник после коротких раздумий перерезал горло демону кинжалом. Сравнительно легкая смерть для этой мерзости. Готовьтесь к штурму, скоро выступаем. Армия построилась для второго штурма. Алаф постарался учесть ошибки первого раза. Теперь в атаку пойдут одни чародеи. Простые солдаты оказались бесполезны. Даже того, чтобы отвлекать врага, не годятся. Еще не успели выйти из леса, а демоны уже зашумели громобоями. Разрывы стали гораздо сильнее, чем в предыдущий раз. Около крепости скопилось больше десятка ползунов. Демонам пришло подкрепление, туши железных зверей не уступают размерами Василиску. Неожиданно до ушей Алафа донесся рев, заглушивший остальные звуки. В следующий момент разразился кошмар. Правы были провидцы насчет хаоса, сомнений больше не остается. Над лесом стремительно проносились демонические птицы, оставляя после себя море огня. Неистовая сила выворачивала с корнем деревья, рассеивала магические барьеры. Солдаты потеряли остатки самообладания и в страхе метались из стороны в сторону. Господин, маг из отряда указывал рукой на запад. На них с огромной скоростью надвигалась стена разрывов, сметавшая все на своем пути и не оставившая ровным счетом ничего от Алафа и нескольких сотен остальных нартанцев. Да, получили свое, ублюдки. Так им, благослови Господь ВВС. Солдаты ликовали, словно маленькие дети, наблюдая за красочным представлением. Четвертка F-18 проскользнула над позициями пехотинцев и через секунду полыхнула. Это был огненный ковер в самом натуральном понимании, накрывший близлежащий лес, сплошная, длинная и широкая полоса разрывов с искрами, разлетающимися в разные стороны. Запрещенные международным правом кассетные боеприпасы, каждый суббоеприпас мощностью в несколько ручных гранат, на десяток метров выкашивает все подчистую. Учитывая плотность наступающих, промахнуться было невозможно. Вслед за истребителями подоспело два звена «Кобру» и «Апачи», вертолеты принялись добивать уцелевших после налета аборигенов, беспощадно утюжа ракетами землю. База Алама выстояла. Первый штурм отбили с помощью выведенных на передовую абрамсов, ко второму, последовавшему через полчаса, подоспела авиация. Не прибудь поддержка вовремя, американцев попросту бы смяли. Разведка умудрилась прозевать появление громадной группы туземных войск. Танки серьезно помогли в обороне, только кардинально поменять ситуацию они были не в состоянии. Впрочем, все в прошлом, деморализованные остатки нартонской армии спешно покидали. Изгой 1-4, я кинжал, 0-1. Концерт на ближайшие полчаса окончен. Всего вам доброго. Деморализованная армия Нартонского королевства, потеряв 2000 человек, отступила к столице. Маломальски организованного сопротивления американская армия больше не встречала. Испуганные жители бежали на север, неся с собой невиданные болезни, занесенные пришлыми истории о демонах. Этим, вселяя в народ еще больший страх и вгоняя Нартонию вместе с соседними королевствами в кровавую смуту. Боги разгневались и оставили нас. Отродье всепожирающего нельзя победить. Взгляд у нартонского генерала был безумный. Неудивительно, после налета тех тварей погибли не меньше 2000 солдат и магов. Генералу необычайно повезло уцелеть в том взрывающемся лесу. Для нартонской армии первая битва обернулась сокрушительным поражением. «Успокойтесь и прекратите богохульствовать», — неизменно спокойным тоном произнесла посланница. «Вы не поняли. Это конец. Конец всему миру. Конец всему. «Генерал, не вынуждайте меня». Несмотря на имеющуюся власть, Иште редко убивала, считая кровопролитие крайней мерой. Только варвары рубит головы без существенной на то причины. Посланница не хотела уподобляться дикарям-унварам. Уговоры не подействовали на человека, и небесная обнажила свой клинок богов. Командующий Нартонской армией окончательно повредился рассудком. «Последний раз говорю, упокойтесь. Биться с Шилао бессмысленно, они сильнее нас. Они поглотят наши души и исказят нашу кровь и плоть», — продолжал бесноваться нартонец. «Склонимся». Резкий взмах меча, голова генерала слетела с плеч, брызнула струя ярко-красной крови. Туловище, оставшись без самой важной части, попыталось куда-то побежать, но не смогло сделать и двух шагов, споткнувшись об торчащую из земли корягу. Какое-то время Ишта молча смотрела на сотрясаемое конвульсиями тело. Человеческие солдаты и командиры более низких рангов лишь испуганно смотрели на полукровку. Возразить что-либо небесной никто не смел. «Кто здесь главный после него?» «Я», — гаркнул человек в дорогом пластинчатом доспехе с красным плащом. Смуглое лицо почти полностью скрывал дорогой адамантиевый шлем, не считая узкой прорези на линии глаза и вертикальной вдоль рта и носа. «Тысячник», — и что плохо разбиралась в воинских званиях человеческих королевств. В каждом государстве все по-разному, иногда чересчур запутано. Это не божественные легионы с четкой иерархией, строением, элитанские армии священному воинству в подметке не годятся, неважно, людские, альвийские или санхилианские. Тот же небесный страж стоит трех десятков обычных человеческих пехотинцев или пятерых магов средней руки, естественно, по элитанским меркам. Тысячник первой руки Кирилл. Король ранен, находится в бреду. Первый советник Олаф Ургардский погиб лесу, генерал Фал, сами видели. Тогда согласно уставу командования армией переходит мне. Он волнуется, заметила Ишта, бегающие в разные стороны глаза, старается не смотреть на небесную, его запах давно немытого тела щедро разбавлен частицами страха. От магически измененного восприятия посланницы трудно таить секреты, рано или поздно ей становится известно все, да и силуэт фантомного тела подозрительно отдает фиолетовым оттенком. «Все понятно. Какие будут приказания?» — спросил Тысячник. «Отходим обратно на запад к Нартату. Разве мы не будем наступать снова?» Вместе с удивлением на лице нартанца удалось прочитать сильное облегчение. Люди-альвы знают, что в случае пришествия хаоса они обязаны сражаться до конца, несмотря ни на что. Иными словами, согласно велению небесных слуг, простые смертные должны идти на верную погибель. Ишта, конечно, понимала, что жестоко нарушает священные заветы, но даже ей, искренне верующей в живых богов, теперь ясно, посылая на убой нартанцев победы не добиться, требуется иная стратегия и более могущественная магия. Вы видели, чем закончились предыдущие штурмы? Считаю, проводить дальнейшие атаки бессмысленно. Как вам будет угодно. Стой, я еще не закончила, остановила Ишта Тысячника. Искаженные начали наступать, поэтому задержим их хоть ненадолго. Я оставлю несколько отрядов здесь, чтобы... И как ты только дослужился до Тысячника, не нужно никого здесь оставлять, кроме мертвецов. Позови ко мне всех магов, владеющих некромантией. Кирилл почему-то побледнел. Что с тобой? Некромантия же запрещенный вид искусства. Дрожащее бормотание человека едва было слышно. Серьезно? Да брось, если бы ты внимательнее читал происхождение, то понял бы. Запрещена только высшая магия мертвых. Про низшие ступени ничего не говорится. И наместник, и все его слуги знают о том, что многие человеческие государства практикуют низшую некромантию. У вас обязательно должен быть подобный ковен на случай серьезной угрозы королевству. Вот она появилась. Дело в том, вы не отрубите мне голову после того, как я скажу это. Не отрублю. Я сам довольно сильный некромант. Моя семья почти 500 циклов практикует низшую магию мертвых. Я честно признался и готов принять наказание, однако прошу о небольшом снисхождении. Дайте мне возможность погибнуть в бою. Этого не потребуется. Ты и твои некроманты должны в окрестностях деревень и городов, которые мы минуем, провести ритуалы неполного воскрешения. Госпожа, я, впрочем, как и никто из нас, не знает тонкостей проведения этого колдовства. Зато я знаю все тонкости, но некромантия мне недоступна даже на примитивном уровне в силу моей наполовину альвийской крови. Чего нельзя сказать о вас, людях. В другое время за такое кощунство вас ждал бы в лучшем случае очистительный костер. Ныне низшую некромантию и массовое создание нежити официально разрешаю от имени наместника. Нам пригодится любое колдовство, иначе рискуем потерять Элитан. Мы сделаем, что нужно, посланница. Увольнение. Первое за несколько месяцев. Интересно будет посмотреть на нынешнюю жизнь на гражданке. Очень много дефицитных ресурсов, таких как топливо, медикаменты, продовольствие, идут на нужды военных. Штатские довольствуются малым, еда по карточкам, свет и вода строго по расписанию, на деньги ничего не купить. Прилавки магазинов почти пустые, там имеются лишь предметы первой необходимости. Жизнь в городах теперь блеклая тень себя прежней, городские пробки благополучно остались в прошлом. На улицах Владивостока можно заметить изредка проезжающие гражданские авто. ГСМ стало трудно достать, вот автолюбители пользуются железными конями исключительно в крайних случаях. Повезло тем, у кого остались хоть какие-то запасы. Геологи с самого начала взялись за разведку месторождений нефти, а в Японском море уже полным ходом идет разработка, запасы там не ахти какие, однако первое время протянуть хватит. Американцы этим вопросом не озабочены. В Техасе черного золота полным-полно, с нами и китайцами янки же делиться не намерены. Отношения с дядей Сэмом изначально не заладились, сейчас вообще дошло до столкновений на границах. Прождав полчаса на остановке, я, наконец, поймал маршрутку. Общественный транспорт функционирует, значит, не все так плохо. С самого начала всего этого командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александра Немцова почти сразу признали верховным главнокомандующим, а гражданская власть фактически самоустранилась, поскольку адекватно отреагировать на начинающийся беспредел не смогла. Пришлось кое-кого пострелять, зато теперь в Новой России наведен железный порядок. Население пусть и с опаской, но доверяет военным, и с каждым днем доверие крепло, поскольку армия защищает людей, дала работу и еду. В города пришел жесткий, но совершенно четкий порядок военного положения. В серьезной пропаганде нет необходимости, люди в первые недели осознали ту ситуацию, в которой оказались. Совершенно новый мир, непонятный мир, со своими законами и чрезвычайно агрессивными аборигенами. Земля позади, перенесенные люди ныне сами хозяева собственной судьбы. Впервые за 20 с лишним лет появился четкий ориентир, надежда на будущее, чего не могло быть на земле. Вновь позвать вороватых халуев чинуши, поставить их над собой, означает убить надежду на перемены. Поэтому было в течение неопределенного срока обходиться без гражданской власти, и пока схема сбоев не дает. Даже наблюдая за едущими на работу людьми, я не мог не заметить некоторых перемен. Народ стал менее хмурым, что ли, несмотря на заметно ухудшившийся уровень жизни и трудности. Наверное, больше никто не опасается, что грянет какой-нибудь экономический кризис, не надо больше выплачивать грабительские проценты банковского кредита, начальник не урежет зарплату, не лишит премии, да и вообще уволить не сможет. Безработица снизилась до нуля, поскольку рабочие руки нужны буквально везде. Какие-нибудь вчерашние менеджеры выкалывают по 10 часов в сутки на стройках, и они должны быть благодарны, что не надо беспокоиться о том, чего бы покушать завтра. Их семьи в безопасности. Достаточно печального примера с перенесенной Мексикой, где власть стократно хуже недавней российской. Тамошнее правительство прекратило свое существование на исходе второй недели после дня провала, наркокартели решили прибрать всю власть к рукам. Беспредел выплеснулся далеко за пределы Мексики, перекинувшись в южную часть Техасской республики. Янки стоило немалых усилий подавить повстанцев. Вот и моя остановка. Взяв рюкзак с вещами на сиденье, я вышел из автобуса, направился домой. По пути дважды встретился с полицейским патрулем. Стражи порядка не удостоили меня такой чести, как проверка документов. Только бегло смерили взглядом. Внимание больше удостаиваются выходцы с Кавказа или Средней Азии, которых даже после чисток двухлетней давности назад осталось немало. Нарушители законов отправляются работать прямиком за пределы анклава, где смертность среди рабочих от рук альвов, зубов динозавров или иных тварей очень высокая, особенно на севере. Плевать на чурок, меня больше собственная сестра-любительница почитать всякое фэнтези заботит. Замучает расспросами, ведь по телевизору и радио идут скудные репортажи. И что мне рассказывать? Как на головы эльфов сбрасывали напалм, как их города равняли с землей, что они уничтожаются пачками из-за страха, что могут в один прекрасный момент стать одержимыми. Про учиненный геноцид военные не очень распространяются, не стоит подрывать образ спасителей на белом коне. Я не жалею аборигенов, сами виноваты, за что боролись, на и напоролись, однако мой образ очень далек от великодушного образа русского солдата. Больше ощущаю себя мясником, чем солдатом. Хрен с ним, пройдет рано и поздно. Враг, он и в Африке враг. Поднимаюсь на третий этаж, вот знакомая железная дверь с облезшей черной краской. Словно вечность не был здесь. Звоню в дверь, минуту погодя на пороге появляется мать, видок подуставший, но на лице улыбка. Здорово, мам. Юра, слава богу, живой. Бросилась обнимать. Проходи, накормлю. Чего здесь стоять? Да все хорошо. Ну, рассказывай, что да как. Ты надолго приехал? На 5 дней. Лучше ты скажи, как живется. И кстати, где Юля? Несмотря на раннее утро, сестры не было дома. Комендантский час никто не отменял. Юля на смене, взяли в больницу медсестрой. А сама, где работаешь? В типографию устроилась, газеты печатаем. Так что я в курсе последних новостей. Говорят, много всякой жути за кордоном обитает. Не, равнодушно сказал я. Чушь городят, постреляли в воздух пару раз, попугали аборигенов и все. На этом война и закончилась. Хоть мне не бреши, Юра. Ну, было пару раз, выбегало на нас дурачье с мечами и луками. Мы им по ногам стреляли, не убили же никого. Осторожней там будь, умоляю. Не переживай ты так. У нас самое страшное, что было, так это местная рысь покусала бойцов. Угу, Юля рассказывала, как в тысячекаечную каждый день десятками привозит порубленных, покусанных, обожженных. Хватит об этом, маман порой допрашивает почище следователя. Лучше расскажи, как здесь живется. Да что рассказывать. Пожала плечами. Лихие 90-е снова на дворе. С продуктами дела не очень, все по карточкам, свет дают только утром на 3 часа и вечером на 4. Горячая вода только 2 раза в неделю подается. Что еще? Ну, сериалы свои не могу посмотреть. А по-английски или по-китайски ни шиша не понимаю. За исключением лун на небе все это уже проходили, проживем как-нибудь. Родные леса ветреных холмов, где вырос Дарфар, по прикидкам совсем близко, они с Нессой и Ираном уже прошли больше 100 лиг, с огромным трудом, но им удалось, несмотря на магическое истощение тел. Здесь в пределах ветреных холмов можно не опасаться за свою жизнь, Шилаа не появляются. Просто делать им тут нечего, только изредка в небе проносились демонические летуны, не обращающие внимания на альвов. На лесных дорогах стали попадаться беженцы, стремящиеся уйти на запад, но таких не очень много, большинство светлых альфов не покинут родные дома, будут стоять до конца за родную землю. По приказу королевы отряды смерти ежедневно посылаются в мертвые земли вырезать темноволосых демонов, такая стратегия наиболее подходит. Пока элитанцы не объединятся под единым знаменем против искаженных, посылать регулярные войска ополчения на унсыта чревато высокими потерями, притом не нанеся никакого урона Шилаа. Это больше всего излило Дарфара. Демоны в обличии людей или искаженные хаосом люди, неважно, как бы невероятно ни звучало, громят с одинаковым успехом что людей, что альвов. Силатойцы на пути в Исхиат ночевали в селениях, городах, попадавшихся по пути. Альвы низших каст не смели отказать воинам гвардии в приюте, а у людей за предоставление ночлега принято брать деньги. Грязиеды никак не могут вылезти из варварства, чешуйчатые санхилии то давно забыли распри и построили свою особенную империю, как раса альфар. Появлявшиеся дозорные не останавливали отряд Дарфара, видя под доспехом принадлежность к силатойской гвардии. Хорошо находиться на родной земле, спокойно, безопасно. В лесах еще 1000 циклов назад истребили всех опасных зверей. Путника ночью не подстерегает опасность, а люди подобным совершенно не занимаются, больше воюют между собой, оттого и кошмарной нечисти, хищного зверья становится все и больше. Особо много расплодилось василисков, мантикор, упырей, на перечисление уйдет много часов. Когда, наконец, появилась граница священного леса, принадлежащего клану Красной Ветви, Файрон облегченно вздохнул. Они дома. Солдаты прошли 50 шагов вглубь, из стволов деревьев вылезли стражи леса, низшие альвы, наунсыты, как их принято называть. Эту расу создали сами альвы в качестве выносливых рабочих и послушных солдат, которые по идее должны были стеречь покой хозяев. Но наунсыты удивили создателей, многие из одухотворенных растений проявили недюжинные умственные способности, тягу к познанию мира. Альфары поздно поняли, что низшие вот-вот не захотят быть рабами, устроит бунт. К тому моменту их были миллионы, никакие маги не справились бы с ордами наунсыты. Умерив высокомерие, альфары официально признали низших ровнее себе, правда, На вид они ужасны, куда ни посмотри, торчат сучья, ветки, дополнительные пары конечностей. Вместо кожи древесная кора, в жилах течет растительный сок. Они больше похожи на ожившие болотные коряги, которые немного приобрели очертания альвийского тела. «Назовите себя», — произнес самый главный из низших. «Дарфар из рода Талуарис, дом красной ветви. Являюсь сотником Силатойской гвардии». «Несса из рода Изу, старший разведчик Силатойской гвардии». «Я Иран, из низкорожденных», — прошептал воин. «Совсем стал плох, иссушающее действие проклятых земель повредило его тонкие духовные оболочки, нарушило естественные обменные процессы в теле, подхваченная там зараза скоро убьет молодого льва. Ярошух, приветствую вас в священном лесу, давно вы тут не появлялись, вот уже два цикла, позволю знать высший, в чем причина». Низший выговаривал слова медленно, так как его одеревеневшее горло с трудом произносило слова на альвийском языке. «Война, мой низший собрат, война грядет, какой не видел наш мир очень давно. На этот раз враги Шилаа, пришедшие из другой сферы. Мы собственными глазами видели искаженных хаосом существ. Нас было 50, а стало всего трое. Вот как, плохо. Об этом у моего народа есть пророчество. Мы предупреждали вас, вы не послушались. Гордыня когда-нибудь сгубит светлых. Видимо, этот низший очень стар, потому как их старики очень любят критиковать всех и вся. Уже сгубила, почтенный Рашух. Мы были слишком самонадеянны, едва ушли от их ищеек. Не буду задерживать вас. Проходите и пусть боги благоволят вам дальше. Теперь можно окончательно расслабиться. Здесь врагов точно нет и не появится. Ничего кроме родных пусть с их светлой магией. Как же они ошибались. 19 декабря 2017 года. На первом чисто. Проверяем второй. 138-й батальон зачищал очередной нартонский городок. Работа давно превратилась в рутину. На втором этаже нейтрализованы двое выживших. Идем обыскивать следующий дом. Жители городка бежали незадолго до прихода американской армии, покидали дома в большой спешке. Немногие оставались. Здесь, особенно в вонючих трущобах, особенно видны следы бушующей эпидемии. Куча разлагающихся трупов, которых не успели сжечь. Брошенные жилища, некоторые дома до сих пор горели. Настоящий постапокалипсис локального масштаба. Аборигенов выкашивают самые разнообразные болезни, занесенные землянами. Непонятно откуда взявшаяся оспа и вирус Эбола. Американские военные зарази специально распространили заразу в зоне 1 и зоне 2, так сказать, испытательный полигон для биологического оружия. Испытания можно считать удачными, туземцы мрут как мухи от земных болезней. На инструктаже говорили, что смертность от заирского типа вируса Эбола, передающегося воздушно-капельным путем, составляет 98%. Модифицированный штамм оказался чрезвычайно эффективным, иммунные системы нартонцев слабее, чем у землян, да и, учитывая высокую плотность населения зоны 1, эпидемия выкосила до сотни тысяч гуков. Армии лишь остается подчищать за вирусом, уничтожая оживших мертвяков, да сжигать тела. Эх, давненько у нас не было настоящего боя. Не понял, что ты говоришь, Уайт. Сними противогаз и повтори. Я говорю, давно у нас настоящего боя не было, капрал. Оба солдата, обыскивающие здание, облачены в химзащиту, велик риск подхватить заразу, от которой не вылечится, плюс кошмарный запах, витающий по узким улочкам городка. На рядового первого класса Роберта Уайта из-за угла на входе в тесную каморку, которую обследовали, резво набросился человек с рычанием, повалив неожидающего нападения солдата на деревянный пол. «Сукин сын, Шелл, сними говнюка с меня скорее, оно загрызет меня», — орал солдат, испуганный близким контактом с недавно умершим гуком. «Да не ори ты так, Робби, это ж простой шатун». Набросившийся человек оказался самым настоящим зомби. Кожа вся бледная, в язвах абориген умер от оспы, но потом воскрес в виде тупого шатуна. Верный признак нежити — горящие бледно-голубым светом глаза. Мертвяк, клацая наполовину отсутствующими зубами, пытался укусить американца. Уайту едва хватало сил удерживать оживший труп в 10 сантиметрах от собственного лица. Оскар, немного посмеявшись над другом, дал мертвецу армейским берцем по голове. Тот отлетел на полметра в сторону, неуклюже попытался встать. Прозвучало два выстрела. Подняться зомби больше не дали простреленные ноги. Он полз на бойцов в надежде закусить свежим мясом, но мечты не сбылись, мертвяка заперли в комнате. Яйцеголовым он может пригодиться. Может, пристрелим и дело с концом, Злишься, что какой-то полусгнивший жмурик заставил тебя орать словно бабу. Даже моя бывшая подружка не такая визгливая была. Пошел ты, капрал. Да ты еще и обделался. У простого шатуна-одиночки шансов справиться со здоровым мужиком даже в рукопашную нет шансов. Слишком велика разница в физической силе. Земляне заметно крупнее смуглых туземцев. Но если попадется крупная стая зомби или мутировавшие умертви, проблем становится куда больше. Шелл доложил о ходячем мертвяке заместителю командира взвода, штаб-сержанту Уилсону, а тот вызвал специальную команду. Живой труп отвезут на исследование. Поймавшим подобную нечисть живой, в виде поощрения обещали увольнение. Вымерший город прочесывали несколько часов, выживших гуков, не обратившихся в нежить, единицы, да и тех пристрелили безо всякого сожаления. Оскару противно ходить по этим узким улочкам, где царит жуткая антисанитария, помои сливались прямо в окно. Вот она, романтика средневековья, в городе проживало от силы 5000 человек. Повсюду грязь, вонь, которую, слава богу, не пропускает противогаз, над трупами летали тучи мух, а под ногами сновали привычного вида крысы, дерущиеся за право отведать мертвечины с какими-то странными шестилапыми ящерицами. Из окон двухэтажных деревянных домов никто не выглядывал, что и к лучшему. Шелл за несколько недель привык к грязной работе, где надо иметь дело с опасными тварями, расстреливать безоружных людей, ловить живых мертвецов. В 36-ю пехотную дивизию специально стали набирать людей с крепкой психикой, не боящихся замарать руки в крови, спокойно выполняющих работу палача. Всех слабаки давно сошли с ума или переведены в другие части, постепенно остаются одни отморозки. Ну и придурков же стали в армию брать, прокомментировал Уайт. Перед ними, натужно ревя двигателем, между двухэтажных хибар пытается протиснуться БМП Брэдли, и, в конце концов, он застряла. Экипаж хотел выбраться, сдавая взад-вперед, но результатом стало обрушение дома, бронемашина окончательно застряла, засыпанная обломками.